тут я заявляюсь. Мы его и повяжем. — Ты с ума сошел! — воскликнула Лена и тут же схватилась за голову. — Ой, как болит! В нашем положении все средства хороши. Я же не прошу тебя с ним до конца. Я не мерзавец последний, чтобы жену под другого подкладывать. А как тебе это видится? Будто я случайно вас застукал. Ну, конечно, Петрова такая мелочь не остановит, но деморализует, это точно. А особенно, если ты заявишься с Зинкой. О, мысль, Ленка, дорогая мысль! Как твоя голова, дорогая, проходит. Что будем делать с Потапычем? Просчитай его реакцию. С одной стороны, задумчиво сказал Юра, его жаба душит, а с другой — благородство может взыграть. Под него не хочет меня подложить, едва не вырвалась у Лены. Но она только трезво заметила, нельзя допустить, чтобы они объединились за твоей спиной. — Да, у Потапыча рыльца в пушку. — Не дави на это, — советовала Лена. — Помани его жирным куском, чтоб слюнки потекли. Он о всяком благородстве забудет. Прощаясь с женой в передней, Юра поцеловал ее. — Не обижайся за вчерашнее. Я здорово перебрал. Я тебя обожаю. — Я тебя тоже. Все будет хорошо, милый. Еще не выросли те рога, которые мы бы не сумели обломать. Или наставить, — добавила она мысленно. Утром, когда все еще спали, Зина собиралась на работу. Она заглянула к детям, чмокнула их в лобики, не выдержала и открыла дверь в комнату Петрова. Бородатое лицо, непривычное, почти чужое, а плечи, руки поверх одеяла до боли родные и уютные. Ах, забыть бы все, зажмуриться и юркнуть к нему, прижаться к теплому сонному телу. Она тяжело вздохнула, затворила дверь и стала надевать шубу. Теперь ее рабочее место располагалось не на Юру, а в той части зала, где сидели дизайнеры. Зина включила компьютер и постаралась сосредоточиться на проекте. Не удалось. Позвонил Витек маленький. «Зайди ко мне». В переживаниях бессонной ночи Зина совершенно о нем забыла. Вот еще одна проблема. Как себя с ним вести? Виктор пребывал в крайне скверном настроении. Ему надоела пионерская дружба с Зиной. Украденные поцелуи, неопределенность. А тут еще муженек заявился. Виктор полагал, что благодетельствует, одаривает Зину своим вниманием, но она, глупая, от счастья увиливала. На одной чаше весов лежало его чувство, на другой — подозрение, что его водят за нос. Этого Витек никому не прощал, даже женщине, которую мечтал назвать женой. Вторая чаша резко пошла вниз. «Что ты думаешь делать?» — прямо спросил он. «Не знаю», — уныло ответила Зина. «Тут нечего знать, ситуация предельно ясна. Ты объявляешь мужу о разводе и переезжаешь ко мне. Или не объявляешь. Значит, все это время морочило мне голову. Я не привык ходить в дураках и оставаться с носом. Витя! Но дети его любят, он прекрасный отец. Пусть и живет с ними». «Ты всерьез думаешь, — поразилась Зина, — что я могу бросить детей?» «А меня ты можешь бросить?» — с вызовом спросил Витя. «Он страдает, — подумала Зина. Бедный, вот заварила кашу Зина, теперь сама и расхлебывай». Она хотела говорить максимально честно, но боялась, как бы эта честность не ранила человека еще больше. Заикалась после каждого слова. «Ты мне нравишься. Вернее, я испытываю к тебе влечение своего рода, общего рода, то есть женского. Ты мне очень помог в трудный период, как женщине помог. Но, Витя, подобного чувства недостаточно. Недостаточно, чтобы ломать жизнь всем, тебе, мне, моим близким. Я не могу, нет». «Мне очень жаль». Она смотрела на него виновато и жалостливо, как на убогого попрошайку. Этой жалости он ей никогда не простит. Виктор вскочил, засунул руки в карманы и зло приказал: «Вон! Уходи! Сейчас же!» Он с трудом сдерживал на языке упреки и обвинения. «Не дождется. Подумаешь, королева садов и огородов». «Но, Витя, — начала Зина, — я сказал, уходи».